Глава 5. Она добралась до своей комнаты быстрой, рассеянной походкой. Как ни удивительно, за столом сидел Нью-Ланг. Ханна с размаху швырнула меховую шапку на кровать и с серьезным видом молча прислонилась к двери. Еще секунда, и Нью-Ланг понял ее молчание. «Ты сомневался, каким будет мое решение?» — спросила Ханна, оторвав губы от его рта. Она внезапно заговорила по-немецки. «Не сомневался», — сказал Нью-Ланг. «Но знаешь, я знаю все», — успокоила она уже снова по-английски. Они перешли на «ты». «Ты меня основательно предупредил, по-рыцарски, поэтично. Я еще не говорил тебе, что ни у кого из нас нет паспорта. А мне-то что?» «А, ясно. Ты хочешь сказать, что не можешь сейчас жениться», — догадалась Ханна с варварской прямотой. Она мяла в руках меховую шапку. Отдавать себя мужчине, даже самому любимому, — дело неловкое и пугающее. Если только над вами не раскинула шелковую крышу хупа, древнееврейское свадебное небо. «Ну», — сказала она с тяжелой решимостью, — «это просто бумажка. У нас и без того достаточно дел с высшим начальством». «Для тебя все не так просто», — возразил Нью-Ланг, сузив прищуренные глаза. «У тебя больше, чем еврейский ум», — меланхолично призналась Ханна. «У тебя китайский ум». «Да, для меня действительно все не так просто. И даже если так, что я могу поделать?» «Я давно хотел спросить, Ханна, почему ты до сих пор оставалась одна?» «Я не красавица», — неопределенно бросила Ханна. «Я никогда не говорил, что ты красавица», — возразил Нью-Ланг. «Но тебя желали много и сильно, и тут я отнекиваться не стану». «Меня желали», — мрачно подтвердила Ханна. «Но знаешь как? Будто хотели сказать, и с таким лицом она еще артачится. Белые мужчины с негодованием и оттенком тихого торжества», — подумал Нью-Ланг, склонился над Ханной, будто мог буквально прочитать ее мысли, и пообещал: «Со мной ты можешь артачиться, сколько захочешь. Я точно не потеряю терпения». Оставшись одна, Ханна нашла среди книг и бумаг 7 полосок шелка всех цветов радуги. Каждый был каллиграфически расписан иероглифами в сопровождении английского перевода. 6 китайских революционных песен и его собственное юношеское стихотворение. «Нью-Лангом меня назвали родители. Любовь моя скрыта в звездной обители. В поисках счастья меж звезд я гляжу, но скорби земные лишь нахожу. Ты, ткачиха, сияешь в небесной мгле, великолепная, нежная, светлая, но знаю, настанет та ночь заветная, я встречу тебя, наконец, на земле». С древней мягкостью своего народа Нью-Ланг прошел путь от друга к любовнику. Его глаза не ослепли, уши не оглохли, слова любви не умолкли. Ханне казалось, стены маленькой комнаты начали светиться. Глубоким золотом вечером, сияющим серебром ночью и розовым на следующее утро. С ней случилось чудо. Но случилось оно, в конечном итоге, по ее собственной воле. В этих ночах любви было двое победителей, но не было побежденных. Были мудрый премьер-министр и доверчивая королева, и никто из них не подчинялся другому. «Как можно так нагло сиять от радости?» — спросил Маркус Герцфельд, встретившись с ней на Пушкинской площади, но сопроводил слова поздравительным поцелуем в руку. «Меня все устраивает», — заявила Ханна. «Видит Бог, мне уже не 18. Вы живете вместе?» «Придумайте тоже. Мне даже адрес его знать нельзя». «Эмигрантское счастье», — прошипел Маркус. «Нормальной жизни в эмиграции не существует. «Все слишком переплетается», — согласилась Ханна. «Жизнь и смерть, товарищество и интриги, тайны и болтовня. И измены, как в галантном рококо, только гораздо более неуклюжие», — добавил Маркус. «Маркус, раз уж на то пошло...» «Я имею в виду не вас, Ханна. Вы моногамны из-за мании величия. Желаете чего-то необычного или вообще ничего?» «Я понимаю, вы имеете в виду Франю. И поэтому говорю вам, все еще может наладиться. Просто выслушайте меня. 5 минут». «Бесполезно, Ханна. Мои отношения с Франей не жизнеспособны. Единственное утешение, что она досталась Митнеру, а не Монтине». Он вытащил из кармана открытку. «Я получил это вчера от Розенталя из Гейдельберга. Красочная открытка прошла цензуру без проблем. В ней были только теплые поздравления. Пейзаж — фрагмент дворцового парка, дышал невинностью и очарованием. Только присмотревшись, можно было понять, что на самом деле имел в виду отправитель. Симпатичную садовую скамеечку с надписью «Только для арийцев». Ханна вздрогнула и огляделась. «Я в Москве, на Пушкинской площади», — с облегчением подумала она. «Кстати, о Монтине», — продолжил Маркус. «Если антисемит хочет напасть на меня здесь, ему придется замаскироваться, по крайней мере, официально. А если все совсем усугубится, на моей стороне будет советская власть». «Недавно, — сказала Ханна, — я видела, как русская мать хотела запретить своему сыну играть с татарским ребенком. Весь дом собрался, пытаясь ее образумить». «Кстати, — заметил Маркус, — ваше последнее стихотворение в «Меншенрайх» о китайском и еврейском народах потрясающе! Наконец-то вы перестали писать рифмованные статьи». «Больше никогда», — заверила Ханна. «Ну, — сказал Маркус, прощаясь, — передавайте привет субъективно самому замечательному». Нью-Ланг ждал перед МХАТом. Они пришли посмотреть гастрольный спектакль армянского балета. «Как ты, Ханна?» — спросил он, пока вел ее сквозь толпу, незаметно лаская. «Спрашиваешь?» — удивилась Ханна. «Всегда бы так». Она была щедрее на слова, чем на действия, и бескомпромиссная прямота ее признаний в любви всегда поражала Нью-Ланга и напоминала древнееврейскую библейскую песню, которую она читала ему и с гордостью утверждала, что это самое толковое любовное стихотворение всех времен и народов. Она, несомненно, преувеличивала, но могучая красота песни была несомненна. И Нью-Ланг постоянно ощущал необычность и странность в этой готовности открыто выражать чувства и сердечный пыл, несмотря на всю меланхоличность и нравственную строгость, и презирать даже тонкую завесу изящного символизма и озорства, незаменимую для китайцев. Они сидели на 12-м ряду, окутанные невидимым покровом своей нежности. На сцене танцевала Гаяне, героиня балета. С диким изяществом она изображала страдания прошлого, национальные преследования, удушающую нищету и мрачные обычаи, например, покупку и похищение женщин. И во время танца в широко раскрытых глазах сверкали черные молнии, счастливая гордость полноправной советской армянки. Американский негр услышал, что Нью-Ланг и Ханна говорят по-английски, и вмешался. «Мы вчетвером», — засмеялся он, показывая белые зубы, — «армяне, евреи, китайцы и негры. Мы понимаем друг друга». В фойе стояли узбеки в шелковых халатах, в зеленую и фиолетовую полоску. Мордвин с Волги, блондин, но с узкими глазами, описывал русскому скульптору идолов в доме своего деда. Переводчики были самыми востребованными людьми. «Это не случайность», — сказала Ханна, посмотрев на Нью-Ланга, «что мы оба нашли себя в этом городе». Она попыталась проникнуть за кулисы, чтобы раздобыть интервью для Нью-Ланга. Нью-Ланг удержал ее. Нельзя просто так врываться ни с того ни с сего. Ханна довольно легкомысленно ответила, что на 33-м году жизни поздно делать из нее дипломата. Это внезапно привело их к подробному обсуждению роли сдержанности и инициативы в человеческих отношениях. Ханна часто встречала людей, теоретические дискуссии с которыми регулярно перерастали в личные споры, но каждый личный спор между ней и Нью-Лангом, аргумент за аргументом, перерастал в теоретическую дискуссию. У них не было борьбы за власть, как у некоторых пар. Ни один не чувствовал потребности побеждать другого. Они могли предложить друг другу нечто лучшее и более удивительное, чем удовольствие доминирования и подчинения.